В переполненном лазарете было невероятно душно. Коек на всех не хватало, а раненых с момента начала контрнаступления еретиков было до варпа. В ушах грохотал хор обколотых анальгетиками. Громче всех были те, на кого не хватило лекарств, и кто был вынужден терпеть боль, но не мог этого сделать молча. Ранение, любое ранение, вещь припоганая. Вот тебя ранило, тяжело ранило, и накачивают всякой дрянью. И боли почти нет, но ты знаешь, какая она большая на самом деле. И больше всего боишься, что вот, прямо сейчас, в эту секунду, лекарства действовать прекратят. И ты все ждешь и ждешь. Когда же эта боль появится, и это сводит с ума, и головой о стенку хочется биться. Ко мне через раскладушки, стулья и кресла с развалившимися на них ранеными проталкивается мышь, наш доктор. Она вся в крови, и бледное лицо, и руки, и бывший когда-то белый халат, который я позаимствовал для нее из больницы в городке неподалеку. «Император святой! Козырь, кто тебя так отделал?» «Да так, с дознавателями пообщался. А у тебя тут как?» «Будто сам не видишь. Вон, третья рота почти в полном составе сюда перебралась». Лежащий на ближайшей раскладушке солдат с перебинтованной головой вдруг задергался и протяжно завыл. К нему бросились два взмыленных санитара. «В голову приложила», — объяснила мышь. «Шлем вдребезги, накачали газом до бровей и сюда приволокли. Даст император, может и выкарабкается. Кое-как залатали, конечно, полголовы из арматуры будет. Стены прошибать сможет». Она слабо улыбается. «А этот?» — спрашиваю я, указывая на тихо стонущего танкиста, которому откромсали обе ноги. «Не жилец. Еще пара часов и сдохнет. Зря только время потратили». «Слушай, у меня тут как бы больные. Ты чего завалился-то?» «Не знаешь? Морда живой?» «Не-а. Хасили траванули чем-то. Блевал кровью. Потом ножом по горлу себе хватанул. И привет». «Черт. А паразит?» «Жив, контуженный, правда, и заикается. Все?» «Ага, спасибо, бывай». Мышь побежала орать на санитаров, которые пытались снять сапоги и кобуру с хмыря из третьей роты. «Руки прочь, он живой еще. Я кому сказала, руки уберите. Не видите ли, что ли, шевелится еще». Сплюнув на пол и выругавшись, я поплелся вон, не в силах смотреть на этот бардак. Гостиница дешевая, свое название полностью оправдывала. Грязные стены, капающая с потолка вода, отслаивающиеся обои. По оконному стеклу сползали дождевые капли. Ванс Генше извлек из-под сигары очередную сигарету и щелкнул зажигалкой. На драном матрасе лежал выгнувшись доктор Элиас Терренс. Его руки были закинуты вверх и прикручены к прутьям кровати. Ноги связаны толстой веревкой, одежда разорвана. Острый кинжал был загнан в его горло по самую рукоять. У дверей, привалившись к стене, разлегся приставленный к Терренсу охранник со свернутой шеей. Трупы двух других уже вынесли из гостиницы и погрузили в машину. «Не стоило его отпускать, сэр», — задумчиво произнес дознаватель Кай Ведер. «Его поток сознания продолжался 5 с лишним часов. Он выложил мне все, что знал, и просил взамен лишь обеспечить безопасность. Утверждал, что за ним следили. Умолял помочь ему дожить до сегодняшнего утра». «До утра?» «Это его родная планета. Он говорил, что перед тем, как пойти к нам, связался со своими старыми знакомыми. Они должны были его увезти в безопасное место. Я дал ему небольшую сумму денег, другую одежду и послал с ним эту троицу. Это были лучшие мои люди. Эти порезы. Его пытали и, похоже, сильно торопились. Они даже не закрыли за собой дверь в номер. Ведер подошел к растянувшемуся на грязной кровати мертвецу. Как они так быстро обнаружили его? Вероятно, шли за ним с самой Фиоли. Янша выпустил дым и снова затянулся. Ты допросил служащих жильцов? Да. Кретин за стойкой внизу сказал, что под вечер сюда приехали два типа. Все в черном. Внешнем очень похожие. Показали ему фото Терренса. И он что? Так им все и сказал? Не мог не сказать. Это вам понравится. Вначале он их послал, конечно. Потом один из них продемонстрировал ему кольцо с печатью Инквизиции. Тут он, понятное дело, испугался и сказал, что да. Остановился здесь такой. Еще и ключ от номера выдал. Кольцо? Простая подделка или... Скорее всего, конечно, подделка. Но если допустить, что это не так, тогда мне становится страшно от масштабов заговора. Что будем делать, сэр? Наряды на каждый вокзал и в космопорт. Это раз. Во-вторых, мне нужно описание этих двоих. Хотя бы приблизительное и немедленно. Составить и распространить среди арбитров. СПО. Ну, это ты и сам знаешь. Трупы вывести и сжечь. Свидетелей. Заткнуть. Все равно, каким образом. Ясно. Сделаем. Сэр, есть еще кое-что. Ну? Вчера вы запрашивали свежую информацию по Марсию. В частности, где он и 616-й полк находятся в данный момент. Не тяни резину. Что вы нырыли? Ничего, сэр. Все данные по чистильщикам стерты. Мы отправили запросы в крупнейшие архивы мониторума. Ничего. Хоть шаром покати. Они удивлены не меньше нашего. Если честно. И уже начали внутреннее расследование. Просто великолепно. Я думаю, за ответами нам придется навестить Фиоль 7. Рано или поздно.